— Ты уж извини, Антон, — сказал Борис Игнатьевич, — но у нас не было времени на колебания и объяснения. Я молчал. Тупо, оглушенно молчал, сидя на полу и глядя на свои руки, на тонкие пальцы с двумя серебряными кольцами, на ноги, встроенные длинные ноги, еще влажные после ванны и облепленные слишком тугими джинсами, в ярких бело-голубых кроссовках на маленьких ступнях. — Это ненадолго, — сказал шеф. — Какого? Я хотел выругаться. Я дернулся, вскакивая с пола, но замолчал при первых же звуках своего голоса. Грудного, мягкого, женского голоса. Антон спокойно. Молодой мужчина, стоявший рядом, протянул руку и помог мне подняться. Пожалуй, без этого я бы упал. Центр тяжести совершенно изменился. Я стал ниже ростом, мир виделся совсем по-другому. — Ольга? — спросил я, глядя в свое бывшее лицо. — Моя партнерша, а теперь еще и обитатель моего тела, кивнула. Растерянно глядя в ее... в свое... лицо, я заметил, что плоховато выбрился утром, и что на лбу у меня назревает мелкий красный прыщик, достойный подростка в пубертатном возрасте. Антон, спокойно. Я тоже первый раз меняю пол. Почему-то я ей поверил. Несмотря на свой возраст, Ольга могла никогда не попадать в столь щекотливую ситуацию. «Освоился?» — спросил шеф. Я все еще разглядывал себя, то поднимая к лицу руки, то ловя отражение в стеклах стеллажей. — Пошли? — Ольга потянула меня за руку. — Борис, минутку. Движения были столь же неуверенны, как и мои, даже более. — Свет и тьма. Да как вы, мужики, ходите? — внезапно воскликнула она. Вот тогда я захохотал, осознав иронию произошедшего. — Меня! Объект провокации темных спрятали, укрыв в женском теле, в теле любовницы шефа, древней, как собор Парижской Богоматери. Ольга буквально впихнула меня в ванную, я невольно порадовался собственной силе, нагнула над джакузи и пустила в лицо струю холодной воды из душа, заранее заботливо приготовленного, лежащего на нежно-розовом фаянсе. Отфыркиваясь, я вырвался из ее рук. Едва подавил желание залепить Ольге, или все-таки себе самому, пощечину. Похоже, моторные навыки чужого тела начинали просыпаться. — У меня не истерика, — зло сказал я. — Это действительно смешно. — Точно? — Ольга, прищурившись, смотрела на меня. — Неужели ты впрямь мой взгляд, когда я стараюсь выразить доброжелательность в смеси с сомнением? — Совершенно точно. «Тогда посмотри на себя!» Подойдя к зеркалу, столь же большому и роскошному, как и все в этой потайной ванной комнате, я уставился на себя. Результат был странным. Разглядывая свое новое обличие, я совершенно успокоился. Наверное, окажись я в ином, но мужском теле шок был бы больше. А так ничего, кроме ощущения начавшегося маскарада. «Ты на меня не воздействуешь?» — спросил я. «Ты или шеф?» «Нет». «Значит, это у меня крепкие нервы». «У тебя помада размазалась», — заметила Ольга и хихикнула. «Умеешь красить губы?» «Сдурела?» «Нет, конечно». «Я научу. Нехитрая наука. Тебе еще очень повезло, Антон». «В чем?» «На недельку позже, и пришлось бы учить тебя пользоваться прокладками». Как любой нормальный мужчина, смотрящий телевизор, я умею это делать в совершенстве. Прокладку надо облить ядовито-синей жидкостью, а потом сильно сжать в кулаке.